Фаингумабау фасальгум джизия. И если они откажутся, тогда потребую от них выплаты джизия. И шейх Усамин Баракулуфикум на это мнение, то, что джизия берется от любых мушриков, исходя из этого хадиса. Фагум, или же понимаете из слов шейха Усамина, лучше я так правильно скажу, может я неправильно понял. Фаин, но факт то, что три мнения ученых есть, и эти три мнения приводит сам шейх Усамин, рахимахуллаху тааля. Дальше пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал, фаин гум аджабука факбаль мингум ва кафангум. То есть, если они согласятся платить джизию, а джизия это, то есть, какая-то часть выплачивается мусульманам, то оставь их в покое. Так сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Шейх, вот я вам про это сначала со слов шейха Фаузана это прочитаю, он сказал, «Уляма ихталифу фидалик аляслясти акваль». Среди ученых есть разногласия, то есть, в вопросе джизии. «Алькау ляуль гуакаулю имам Малик уахтияр ибн аль-Кайм». То есть, первое, это мнение имам Малика, и также это выбрал имам ибн аль-Кайм, «Аннахум тухазу мин кулли куфар», то, что джизия берется от любого кафира. То есть, это, видите, мнение Малика и ибн аль-Кайма, «Бидалиль газаль хадис», исходя из этого хадиса, «Лянна наби салсам амма махзаль джизия», так и пророк салсам обобщил взятие джизия. Сказал, «Вайзаль акита адуа каминал мушрикин», это в хадис пришло, если ты встретишь, то есть врагов из мушриков. Второе мнение, «Аннахум тухазу мин кулли мушрик мин аль-Аджам», то, что это берется от любого мушрика, но не араба. Амаль мушрикуля араб фаля тухазу мингу джизи. Что касается мушриков араб, то от них джизи не берется. Фаля юбальмунгу милям исляма улькатль. То есть, либо они муслам принимают, либо с ним воюют. Ваза каули имама Абу Ханифа. Это мнение имама Абу Ханифа. И третье мнение, барабуфикум, анна ахзаль джизи атихасун би ахль китаб уль маджус факат. То, что джизи берется только у ахль китаб, у людей писания, христиан и иудеев, или же барабуфикум огнепоклонников, как на это указал хадис. Это барабуфикум мнение имама Шафии. И шейх Фаузан говорит, «Вазахиру хаули имам Ахмад». То, что и более, то есть и то, что понимается со слов имама Ахмада. Третье, дальше. «Яхи барак луфикум», вот я уверен, вы можете сами проверить, зайдите на один из этих форумов и задайте вот эти вопросы, это же вопросы все связаны с джихадом, так или нет? Задайте этим онлайнским муджахидам эти вопросы. Братья, они вам даже на один из этих вопросов не ответят. Илля ман рахим Аллах, то есть кроме маленького количества из них, из тех, кто действительно требует знания. Ва калилюн ман хум, очень мало таковы. Фаингум абау фастаин билляхи ва катильхум. Если же они откажутся, то есть платить джизья, то сражайся с ними и спрашивай помощь Аллаха. Ва ин хасарта ахля аль-хисни. Если ты окружил врагов, то есть какой-то крепости, фаарадука антаджаля лахум виммат Аллахи ва виммата набиихи, и они захотели получить от тебя, то есть какие-то обязательства от Аллаха и обязательства от его пророка, алейкум ассалям, фаля таджаля лахум виммат Аллахи ва виммата набиихи, не давай им обязательства от Аллаха и обязательства пророка. То есть, которые обязательства, которые как будто бы им дает Аллах, или обязательства, которые дает им пророк салсам. Однако дай им свои собственные обязательства и обязательства тех, кто с тобой. В чем причина, почему пророк салсам так сказал? Фаиннакум антахфиру зимматакум ва зиммата асхабикум ахвана мин антахфиру зиммата Аллахи ва зиммата набии. Дело в том, что если ты и твои люди не выполнят свои обязательства, то это будет меньшим грехом, то есть это будет грехом, если они не выполнят какие-то обязательства, но это будет меньше грехом, чем несоблюдение обязательств Аллаха у посланника. То есть, видите, вот это вот и есть шахид, из-за чего шейх привел этот хадис. А это как в вопросе клятвы же есть, клятва с Аллахом, субхана таля, это значит возвеличивать Аллаха, воплощать таухид. Также, когда ты даешь, вдруг ты дашь какие-то обязательства от Аллаха и его посланника человеку, и не выполнишь этим самым, валия зубля, у тебя противоречие полноте единобожия. Вайза хасарта ахлиль хисни фарадука антунзилихум аля хукмилляхи фаля тунзилихум аля хукмилля. Если же осажденные в крепости захотят перейти или попросят у тебя, чтобы ты поступил их с ними в соответствии с судом Аллаха, то не распространяй на них или же не соглашайся с ними на то, что ты поступишь с ним в соответствии с судом Аллаха. Почему? Валяки нанзилихум аля хукмика. Однако установи над ним или скажи им, что я буду с вами, то есть вершить свой суд. ибо неизвестно, потому что ты не знаешь, установишь ли ты над ними суд Аллаха или не сможешь. Здесь имеется в виду, то есть что под судом Аллаха? Допустим, ты хочешь сделать какой-то иштихад, вынести по отношению к этим людям, которые окружены в этой крепость, какое-то решение. И не говори, что да, я с вами поступлю в соответствии с судом Аллаха. А вдруг ты ошибаешься? Вдруг то, что ты сделаешь с ними, то есть в том иджтихаде, который ты проявишь в отношении них, это не соответствует суду Аллаха субхана ва тааля. Баракаллаху фикум. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, закончил тем, что если ты, вдруг тебе, не, ты же не знаешь, либо тебе неизвестно, сможешь ли ты установить над ними суд Аллаха, или же не сможешь, это и есть, баракаллаху фикум, последние два предложения. Ваджу шахид. То есть то, из-за чего шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, рахимахуллаху тааля, привел этот хадис. Первый мы сказали, это что? Принять ислам. Второй сказали джизья. Третье, фаингу мабау. То есть воевать с ними. Фаингу мабау аджабука. То есть фаингу аджабука, фахбаль мингум факафан. Фаингу мабау фастаин билляхи ва катильхум. Это третья хизля. То есть если они откажутся от джизья, тогда проси помощи у Аллаха и начинай с ними воевать. Значит, первое требование от ислам. Второе, если они не хотят, то требуй от них джизья. Третье, если они не хотят, то воюй с ними, баракаллаху фикум. Это и есть баракаллаху фикум джихад. А теперь вопрос, то есть те муджахиды, которые сейчас себя называют, многие из тех, кто себя называет муджахидом, разве они делают, то есть эти пути они соблюдают? Разве они таким образом делают джихад? Нет, баракаллаху фикум. Они таким образом делают. Они таким образом, баракаллаху фикум, не делают. Шарх, шей говорит, хадаль баб азим, Минавабиль Ахира Фикитаб. Этот великий раздел из последних, из великих разделов в конце этой книги Вагуа Бабу Маджа Фидим Матилляхи Вафим Матинаби. То есть глава о обязательствах Аллаха и его посланника. Вадакар Алимам Рахиму Аваталя Хадальбаб Ляжли Хадис Бурайда. То есть имам привел хадис из-за хадиса Бурайда Алязиса Кауфи, то есть которым пришло Вайза Хадар Тахли Хисни. فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإن أن تغفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. То есть шейх баракаллаху фикум сказал, что Мухаммад Абдул-Вахаб привел этот хадис или привел этот раздел или этот хадис, то есть как, из-за каких слов? Из-за слов Пророка ﷺ, и если ты окружил врагов крепости, и они захотели получить обязательство Аллаха и его посланника, то не давай им обязательства от Аллаха и его посланника, однако дай им свои собственные обязательства и обязательства тех людей, которые с тобой. Так как дело в том, что если ты не выполнишь, ты и твои люди не выполните обязательств, то есть должных, тех, которые вы дали, это будет меньше грехом, чем несоблюдение обязательств Аллаха и его посланника. Хаза минажи таавими робби джаллавали. Это из-за возвеличивания Аллаха субхана таля. Таавими расули, возвеличивание посланника саласам. Фаинна таазима джаллавали фи мунаджатихи ва фи суалихи фи ибадати лягу джаллавали ва фи тааму лима аннас. Поэтому, потому что возвеличивание Аллаха субхана таля, оно в обращении к нему. В прошении, когда ты взываешь к нему, в поклонении ему. Также в твоем обращении с людьми ты тоже должен возвеличивать Аллаха. Хаза куллюху мин камали таухид. Все это является проявлением полноты единобожия. Хадаль баб миджихати таамуль маанас. В этом разделе рассказано, то есть возвеличивание Аллаха в твоем отношении с людьми. Камаджа фильбаб аля викабля, как это пришло в том разделе, который пришел до этого. Баб аля викабля, баб маджа фикатр тильхалиф, то есть о разделе, в котором говорится о многократной или о множестве клятв. Муталлик би таавими ляхи зауджаль. То есть прошлый раздел был связан с возвеличением Аллаха хина. Там у лиманнас, то есть когда ты обращаешься или имеешь какие-то отношения с людьми. Вабабу маджафи виммати ляхи ва виммати набии, то есть раздел об обязательстве Аллаха и обязательстве пророка муталликум битаму лиманнас. Этот раздел также связан с твоим отношением с людьми. Филь халят ля асра саба ва хия джихад. Даже в таких сложных положениях, как джихад. То есть когда человек джихади, баракаллаху фикум, иногда, то есть такая сложная обстановка, война, вот представьте война. Человек, когда война, иногда теряет свой разум, правильно? И несмотря на это, пророк, саллаллаху алейхи, то есть война, там же злость. Представь, особенно если враги с тобой воюют, баракаллаху фик, тебе как-то навредили, руку тебе, ногу тебе отрубили, одноглазым, безглазым тебе оставили, валия зубилля. И несмотря на все это, Наш шариат приказывает возвеличивать Аллах субхана ва тааля в нашем отношении с людьми, а это с неверующими. И поэтому, баракаллаху фикум, как пришел в хадис муслим, один из подвижников спросил пророка саллаллаху алейхи ва саллям: если я, говорит, мушрик отрубит мне руку, и я к нему подойду и подниму меч, чтобы убить его, и он скажет аслям, то есть я принял ислам, можно мне убить? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: нет, нельзя. Он говорит: о, посланник Аллаха, он же мне руку отрубил. То есть представьте, в такое время, он же мне руку отрубил. Ну, вообще еще, как этому сподвижнику пришел в голову спросить, другой бы и не спрашивал бы, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, так или так. Потому что сподвижники боялись Аллаха, субхана ва тааля. Боялись Аллаха, и ничего не делали до тех пор, пока не спросят ученого. А это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: нет, не убивай его. А если ты его убьешь, то ему ты, то ему ты, то ты уподобишься ему, уподобишься ему, то есть станешь как он до того, как он сказал шагаду ля иляха. А он уподобится тебе до того, как ты его убил. Что это значит? То есть если ты его убьешь, ты уподобишься ему, то есть его же кровь халяль была до того, как он сказал ля иляха. Вот твоя кровь станет халялем, если ты его убьешь. А он уподобится тебе до того, как ты убил. Потому что когда он сказал ля иляха ля, и тебе же нельзя было убивать, и вот в этот момент его нельзя убивать. И поэтому шейх нам указывает, что мы должны возвеличить Аллах субхана ва тааля даже в таких сложных ситуациях, как джихад, баракаллаху фикум, в нашем обращении с людьми. Фанаббаха ля анна та'зима Робби джалля ва аля якуну фи таамаль фи асабиль халят. И то есть здесь указание, что возвеличивание Господа субхана ва тааля в нашем обращении с людьми в самых тяжелых ситуациях, ва джихад, подобно джихаду, должно быть. Фаинна ля абда якуну муаккиран лилля. Раб должен уважать Всевышнего Аллаха. Муджиллян лилля, то есть должны образом вести себя с Аллахом. Муаддиман, возвеличивали асма его сифат, возвеличивая имена и атрибуты. Уаминзака туаддима зиммат Аллахи ва зиммата набии. И из этих вещей это возвеличивание обещания Аллаха субхана ва тааля, или же гарантии Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, или же обязательства Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Ва зиммату бимана ль-ахд, то есть под словом обязательство подразумевается в виду договор. Зимматуллахи яни Абдулла, то есть договор Аллах, ваду набии, договор пророка. Фаиннаху изакана йу'ти биади ля, если человек дает, то есть договор Аллаха, сумма юхфир, потом не выполняет это, факат хафра адалла, он этим самым не выполняет договор Аллаха. А у нас же и в аяте пришло, вауфу биади ля, выполняйте договор Аллах. Джалля валя вафаджира физалик, и этим самым он как бы проявляет нечестие. Вагаза мунафин ликамали таухидиль ваджиб. И это, бараку фикум, противоречит полноте единобожия. Поэтому тот человек, который мусульманин, живет в кавказском государстве, мы говорим, у него договор. И если он не выполняет этот договор, он этим самым валиязубля является фасиком, фаджером, не проявляет уважения, не возвеличивает договора Аллаха субхана ва тааля тем, что убивает неверующих, или ворует у них, или поступает каким-то подобным образом. Баракаллаху фикум, вопрос здесь, вопрос неверующих. То есть мы не о верующих, мы говорим об Аллахе, возвеличивая Аллаха, баракаллаху фикум. Потому что является обязательным для раба возвеличивать Аллаха. И не нарушать договоров Аллаха субхана ва тааля и обязательств Аллаха. Потому что если он дает обещанием Аллаха, то есть дает какое-то обещание, является ваджиб для ан юафия хази няма. Он должен, то есть, соблюдать эту милость. Махма кана, что бы с ним ни случилось, хатта юнсабу нахс ля адами та'зим и зимматиля, чтобы не было, потом не приписывался какой-то недостаток обязательству Всевышнего Аллаха, ва мин ахли ислам, или же мусульманам. Как мы это видим в наше время? Разве сейчас кафиры не описывают мусульман терроризм, исламский террор? Разве в исламе терроризм есть, братья? В исламе терроризма нет. Умар саннака илля рахмата лил алямин. Мы тебя послали, Всевышний Аллах сказал, только милостью для миров. А по причине этих людей, которые под именем ислам занимаются нечестием на земле, эти кафиры, баракаллаху фикум. И не только кафиры, ладно, кафиры. Кафир иногда может, баракаллаху фикум, и просто так мусульманина назвать террористом. А дело в том, что даже сейчас те, кто себя называет мусульманином, говорят, баракаллаху фикум, про ислам, что это религия террор, религия крови и так далее и тому подобное. Фанасуллаха аль-афа валяфия. Валихаза кана и атау мисли хавиль калимат мисли кафратиль халиф. И поэтому, то есть, говорить подобные слова, как многочисленные клятвы. Фаля и аджус антаджаля фиави зимматиллахи ва зимматинаби. Это нельзя, баракаллаху фикум, связывать с обязательством или с договором Аллаха и обязательством пророка. Камаля и аджус кафратуль айман. Точно так же, как и нельзя многочисленно просто так клясться. Лянна фикулли мингума наксан фи таухиде фи таазиме робби джалля валь. Потому что в каждой из этих вещей есть недостаток возвеличивания Господа. Кама кали вауфу биахдиль и даахаттум валятан хусулейман и бада таукидиха. То есть, подобно словам Аллаха субхана ва тааля, выполняйте договор Аллаха, когда вы его заключаете и не нарушаете клятв после того, как вы подтвердили их. То есть, из этих договоров, баракаллаху фикум, тоже Всевышний Аллах субхана ва тааля привел, шейх Фаузан об этом говорит, то есть, исходя из этого аята, то есть верно выполняете договоры Аллаха, когда вы его заключили, и не нарушаете клятв после того, как вы подтвердили их. Шейх Фаузан привел аят, говорит Всевышний Аллах сказал: и если ты боишься со стороны какого-то народа нарушения, то есть хияна, измены или нарушения договора, то есть с какими-то кафирами вы заключили договор. И ты боишься, что эти кафиры сами разорвут этот договор. Боится, что разорвутся. Фан без иляхим аля сала. То есть, что надо в таком случае делать? Отбрось договор обязательств. То есть, скажи кафирам этим, мы с тобой договор разрываем. То есть, понятно, да? То есть, как уляма говорят, если ты договорился с тем или иным кафирским народом, племенем, государством, договор о ненападении. И ты боишься, что он может нарушить это. У тебя сомнения есть, какие-то причины есть. Ты что должен делать? Аллах говорит: «Фанбид иляйхим аля сава». Отбрось договор с ним, чтобы, то есть, вы стали равными. Что значит отбрось договор с ним? Ты должен сказать этому кафирскому государству: тот договор, который между нами, я его разрываю сейчас. То есть я его отменяю. Вот это «Фанбид иляйхим сава». Всевышний Аллах говорит: «Инна Аллах ля юхиббуль хайнин». Аллах субхана ва тааля не любит изменников, то есть тех, кто нарушает договора. Шейх Фаузан привел этот аят и говорит: «Факайфа би муслимин». То есть, если в отношении кафира нельзя баракаллаху фикум измену делать в договоре, что тогда сказать, если ты с мусульманином договариваешься о чем-то? И поэтому баракаллаху фикум уляма вот на это указывает. А я говорю тем братьям, которые в наше время придумали это бида и до сих пор не хотят соглашаться, а это партизанская война. Нет такого понятия в исламе партизанская война. Нет такого понятия в исламе партизанская война. Есть баракаллаху фикум, называется ас-суфуф, тамайюз-суфуф. И ученые называют, что тамайюз-суфуф, а это отделение рядов, является одним из условий джихада. Тамайюз-суфуф. То есть, чтобы ряды были отделены. То есть, когда воюют, вот ряд перед рядом воюют. А в партизанской войне нету тамайюз-суфуф. Исходя из этого, ученые скажут, что партизанская война является бида, потому что там перемешана куча. И поэтому, если ты хочешь, кто-то приводит баракаллаху фикум раздел Абу Басыра. Да, в хадис Абу Басыра, когда Абу Басыра Далангу поселился в горах и бил караваны мушриков. Они говорят: вот партизанская война. Нет, это не партизанская война. Потому что мушрики, баракаллаху фикум, ты, значит, и мискин, изначально не понимаешь понятия партизанской войны. То есть эти братья не понимают ни религию Аллаха субхана ва тааля, ни дуня, ни военное дело. Спроси у любого военного человека понятие партизанская война. Что такое партизанская война? И тебе скажут, то есть понятие слова партизанская война — это вооруженное сопротивление в тылу врага. Понятие слова партизанская война — вооруженное сопротивление где? В тылу врага. Здесь возникает вопрос. Абу Басыр, разве он в Мекке с курайшитами воевал в тылу врага? Или же он в пустыне, в той месте, где они, то есть где курайшиты не жили, который вообще курайшитам изначально не принадлежал? И поэтому, если ты хочешь вести и понимаешь под действием Абу Басыра, что это партизанская война, тогда живи вот в соответствии с этим аятом. То есть мы сказали, ауфу биахдилля, то есть соблюдайте договора с Аллахом, туда заходит что, как шейх Фаузан мы стал прочитать, договор между тобой и кафирами. А из договоров между тобой и кафирами, если ты живешь в кафирском государстве, они тебе дают гражданство, значит ты мустаман. Запрещено тебе, баракаллаху, воевать, убивать и нарушать их права. А если ты хочешь с ними воевать, вот в этом аяте Аллах субхана ва тааля говорит: «Ва имма тахафанна мин каумин хиянатан», живи соответственно. И если ты боишься от какого-то народа предательства, то, что они нарушат дорога, у тебя же с Россией договор, ты если в России живешь, что ты ее гражданин, если ты боишься, что они тебя, как мусульманина, что-то с тобой могут сделать, «Фан биз иляйхим аля сава», отбрось договор. То есть как? Приди туда, если ты живешь, допустим, в Москве, в Кремль, и скажи: я мой договор с вами сейчас разрываю. Дайте мне 15 минут уйти с Красной площади, я вам объявляю войну. Вот тогда ты, баракаллаху фик, живешь в соответствии с этим аят. Фан биз иляхи маля сава. А если ты так не сделаешь, инна Аллаха ля юхиббуль хайнин. Всевышний Аллах тебя не любит. Всевышний Аллах субхана ва тааля не любит предатель. Понятно, да, как это жить? Вот это шариат, баракаллаху фик, это не эмоции. Это не фильм про Рэмбо. Насмотрелись боевиков и начали воевать. Насаллаху аля фаляхи. Дальше шейх говорит: «Фаляхду Фуссира биль агди ва фуссира биль ямин. То есть здесь сказано, твоя Аллах спонталь алях фихаули ля талюауфу би агдилля. То есть выполняйте приказы, выполняйте договоры Аллаха. Шей говорит, что было это растолковано как акт, то есть договор, или же растолковано баракулуфикум как ямин, то есть клятва. Дальше шей говорит, валя ахду биман аль акт, то есть акт, его смысл акт, то есть договор. Камакали джалли валя ауфу биль ахди и фаагаттум, ау инна ль ахда кана масуля. Выполняйте свои договора, то есть если вы договариваетесь, поистине договора Всевышний Аллах за них будет спрашивать, за договора Всевышний Аллах будет спрашивать. Фалихаза фасара ауфу билягди и таагаттум, поэтому, то есть тафсир слов Всевышнего Аллаха спонтан, выполняйте договор Аллаха, когда вы его заключаете, бианна галюхуд, то что это договора, алляти такуна байна нас, которые между людьми, которые между людьми. Вафусира лягду гуна бианна уямин, также тафсир, ученые говорят, что это клятва. Вадали алей каулю бада, валя танкуду ляймана бада таукидига, и не разрывайте ваши клятвы после того, как вы подтвердили их. Фаяджибуль вафау билях, поэтому является обязательно справлять договора. Ваяджибуль вафау бильямин, обязательно, если ты поклялся, выполнять. Почему? Из-за того, что тебя тот или ученый этому обязывает, из-за того, что шейх Утаймин тебя обязал, сказав, что если ты живешь в кафирском государстве, то ты обязан подчиняться их законам, не считая тех законов, в которых есть, то есть харам. То есть ты должен из-за этого выполнять, из-за того, что тебе шейх Утаймин такую фатву дал. Нет, из-за та'зима ли хакки ля азаваджаль, возвеличивая право Аллаха субхана та'аля, так как тебя и Всевышний Аллах субхана та'аля этим обязал. И шейх Усаймин с головы это не придумал, рахима Аллах та'аля, и другие ученые. Они сказали это, об этом, исходя из этих хадисов, из этих аятов. Лянна ман а'таль ямина лилля, потому что тот, кто поклялся Аллахом, фаинна ма'нагу аннаху аккада вафагу би хаза шай аллази такалляма би. Это указано на то, что он подтвердил то, что он выполнит то, о чем говорил. Аккада залика биллахи джалля валя. Он подтвердил это Всевышним Аллахом. Фаиза халифа ва ахара фамана залика нагулям юазмилля. И поэтому, если он не выполняет этот договор, или же, то есть не делает его, то он этим самым не возвеличит Аллах субхана таля. Хафа биса таазиман, хафа бисабихи ман ан ля юкима ма яджибу лиллахи джалля валя мин вафаль ямин. То есть не возвеличит Аллах субхана таля и не боится его, а это по причине того, что он не выполняет то, чем обязан перед Всевышним Аллах субхана таля, это исполнением своих клятв, своих договоров. Кали валя там кудуля имана бада таукидига ля хаджальтум Аллаха алейкум вакиля. И сказал, и не нарушайте клятв после того, как вы подтвердили их, вы сделали Аллах субхана таля поручителем за вас. То есть вы, если поклялись Аллахом, что выполнить тот или иной договор, баракул фикум, этим самым вы как бы Аллаха в свидетеля привели, поручителем за вас сделали. Хина сташхаттум Аллаха джалваль. То есть когда вы попросили Аллаха за свидетель, Вахина халявтум билля, когда вы поклялись Аллахом. Валихаза каффарату ямин ваджиба аляман аляма хуа муфассан фи маудыхи мин кутуб аль-фикх. И поэтому, если человек осознанную клятву не выполняет, он обязан искупить, как об этом, свою клятву, как об этом говорится в книгах по фикху. Валихадис захир даляляту аляма закарна, то есть хадис явное указание на то, о чем мы говорили. Фихи та'зиму Аллахи джалли вали, в нем возвеличивание Аллаха субхана таля. Биан йу'та аль-абду ан-наса би зиммати Аллахи ва зиммати Набии, то, что раб должен давать людям в соответствии с обязательством Аллаха и обязательством пророка, балян йу'ти би зимматиху, то есть не должен давать или обещать кому-то обязательство Аллаха, обязательство пророка, однако должен давать свои обязательства. То есть это из-за возвеличивания Аллаха. Вафигаза танбих азим ля ахли таухид. И в этом великое, то есть хочу обратить внимание единобожников, ваталибат аль-илм, и требующих знания, аль-лязина яхтамуна бихаза аль-илм, те, которые требуют эти знания. Ваярифу насу минхум аннахум яхтамуна бихаза аль-илм. И те, о ком люди знают, что они требуют эти знания. Алла яздура минхум альфаза вафаль тадуллю аля адами тамфилихим бихаза аль-илм. Чтобы не исходило с их стороны те слова или же такие же выражения, или такие дела, которые указывают на то, что они не живут в соответствии с этими знаниями. Фаинна таухида хуа макаму лямбия валь мурсалин. Поистине единобожие является, то есть, местом пророков и посланников. Макаму аулия иллям. То есть местом праведных, приближенных к Аллаху субхана таля. Салихин. Ан яталима талиб аль-илм масали таухид сумма ля тазгару аля лисани. То есть когда человек требует или узнает о единобожии, потом не проявляет это на своем языке, ауаля джаварихи, или же на своих органах, ауаля таамулихи, или же на своих делах. Валя шакка нахаза ярджу, валя улям яшур ярджу ля тихами залика лязи хамаляху мина таухид. И он сам не чувствует, нет сомнения в том, что это возвращается, даже если он сам не чувствует это возвращается к обвинению в таухид, к обвинению таухида. Ау мина аль-ильм лязи хуа ильму лямбия валь мурсалин. или же к обвинению к знаниям, которые пришли от пророков и посланников. То есть это в отношении того мусульманина или требующего знания единобожника, который не живет в соответствии с единобожием. Фатадак каркаулин набии саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому вспоминай слова пророка саллаллаху здесь: «Вайда хасарта ахль хисни фаарадука антаджа аля лягум зиммат Аллахи зиммат анабии, фаля таджа лягум зиммат Аллахи ва зиммат анабии». И если ты окружишь, то есть людей, окружил врагов крепости, и они захотели получить обязательства Аллаха и обязательства пророка, то не давай им обязательства Аллаха и обязательства пророка, а дай им свои обязательства. Ляжлиан кат ютхаля аля ахли ислами у аля дини финавсихим и джигати фиалихим. Потому что кто-то потом может плохо сказать о мусульманах или же о религии, исходя из этих действий. То есть, если ты поступишь неправильно. Фаихфируна хави вимма фаярджу ихфару талика или тихами махамалю мин ислам. И поэтому, если они, то есть, не будут, то есть, дадут какие-то обязательства от Аллаха и пророка, не выполнят этих самым, они нарушат обязательства Аллаха и его посланника, и вернется это чем? Тем, что люди начнут обвинять ислам омин один. Как мы это в наше время видим? Когда люди живут не по исламу, не выполняют приказы, не выполняют это, то есть, неверующие баракаллаху фикум только и думают, то есть, то, что мусульман – это религия терроризма, религия крови, религия разбоя, воровства и так далее. Фанасуллах аля афаля. Хази мас'алятун азима – это великий вопрос. Фасатахдыру… Ты должен всегда знать, что люди на тебя смотрят, особенно в наше время. Аллязи гуа заману шуба гуа заману льфитан. То есть время сомнений и время смут. Янзуруна иляйка аннаку тахмилю сунна. Смотрит на тебя, как на того, кто несет сунна. Тахмилю таухидан. Смотрит на тебя, как на того, кто несет себе единобожие. Тахмилю ильман шармей. Смотрит на тебя, как на того, кто несет себе шариатские знания. Фаляту амильгум или обещай якуну маху тавиму робби джалявали. И когда ты с ними обращаешься, обращайся только так, в чем есть указание на то, что ты возвеличиваешь Господа. Вот аджалюляйка юавимун Аллах джалявали битавимикаля. И если ты будешь возвеличивать Аллах спонтали в их глазах, они тоже начнут его возвеличивать. Валя тухфир фильямин. И поэтому не... если поклялся, не нарушай свою клятву. Валя тухфир фильяматилля. И не нарушай обязательства Аллаха. Вауль такуна фи шахадати хайфан. Или же когда ты несправедлив в своем свидетельстве. Ау фи таам или хайфан. Или же когда ты несправедлив в своем отношении к людям. Ля назалика мункисун ли афари ма тахмилюху мин аль-ильми ва-дин. Потому что все это, баракаллаху фикум, унижает те следы, которые ты несешь из религии и знаний. Фатазаккар хаза. Помни об этом. Тазаккар айдан каули набии саллаллаху алейхи вассалям. Также не забывай слова пророка саллаллаху алейхи вассалям. Иза хасарта ахли аль-хисни фарадука ан тунзилюхум аля хукмилля фа тунзилюхум аля хукмилля валякин анзилюхум аля хукмика фа иннака ля тадри атусиба хукму Аллахи фихим ау фихим ау ля ау наху залик. Также вспоминай слова пророка саллаллаху алейхи вассалям. Если же осажденные в крепости захотят от тебя суда Аллаха, то не распространяй о них суд Аллаха, лишь не говори, что ты будешь судить по законам Аллаха, а установи над ними свой собственный суд, ибо неизвестно, сможешь ли ты установить над ними суд Аллаха или не сможешь. Вадалика хатта идакана галита, это если ты даже ошибешься, фаякуну галату мансубана ля манхакам, чтоб потом ошибка приписывалась тебе, или газаль башар, этому человеку, валяякуну мансубана ля хукмилля, и не была эта ошибка приписана к Аллаху. То есть точно так же, если ты в наше время занимаешься беспределом, не говори, что это джихад, не говори, что это из ислама, что в будущем не был обвинен ислам, а если был бы обвинен, то будешь обвинен ты. Фаясудду нас андинилля. То есть этим самым ты отвращаешь людей от религии Аллаха. Вакамина нас и мимман яхмилю сунна у ильмана у яхмилюна стихаматан юсиуна биафалим у акуалим. Сколько из тех людей, которые носят себе сунну, знания, или же они праведные из-за своих дел, то есть они или же слов поступают как-то плохо своими делами, своими словами. Ляжли адуми таалюмихим ауфахмихим ма яджибу лилляй джалвали. Из-за того, что они не изучили или же не понимают то, чем они обязаны перед Всевышним Аллахом. Ма яджибу лисуннати набиина. Тем, чем они обязаны перед сунной. Ва ма ядугум илляхи роббуль карим. И то, к чему их призывает Господь. Джалюаля тааля ва такаддас. Набрау илляллахи джалюаля мин кулли накс. Мы призываем Аллах субхана тааля, то есть и заявляем Всевышнему Аллаху субхана тааля, что мы не причастны к любому недостатку. Насулан яфа, и просим его простить, ва таджаваза, ва ярхаму на джамиан, и простить нам наши грехи. Что касается масаль баракаллаху фикум. Первый масаль аль-фарку байна зиммати ляхи ва зиммати набиихи ва зиммати муслимин. То есть первый масаль — разница между обязательством Аллаха и его пророка и обязательством мусульман. Мы об этом поговорили. Второе. Иршаду или акали лямрайни ихтхатаран. Наставление всегда выбирать наиболее опасный вариант. То есть, если тебе придется в любом случае что-то сделать, выбирай на менее опасный вариант. Третье. Каулю бисмилляхи фисабилля. То есть, слова пророка саллассам: выступайте в поход с именем Аллаха ради Аллаха. И мы подробно об этом говорили. Четвертое. Каулюху катилю ман кафара билля. Слова пророка саллассам: сражайтесь против тех, кто не верует в Аллаха. Потом очень важная файда, забыл я о ней сказать, то что есть разница между катилю и ухтулю. Огромная разница между убивайте и сражайтесь. Сражение, баракаллаху фикум, не обязывает убийство. Пятое. Каулю истаин билляхи ва катильхам. То есть слова пророка саллассам: сражайся против них и спрашивая помощи у Аллаха. Шестое. Альфарку байна хукмилляхи ва хукмил уляма. То, что есть разница между постановлением Аллаха и постановлением исламских ученых, то есть когда они делают какой-то ичтихад. Если же ученый знает 100%, что это хукмулла, тогда проблем нет, чтобы он сказал как хукмулла. То есть человек, если есть какой-то вопрос, и на него прямой далиль, что, допустим, прелюбодеяние харам, он может смело сказать, что прелюбодеяние харам, и сказать, что это хукмулла. А если же какой-то вопрос, к которому у него нет прямого довода, то есть это то и есть, о чем хадис, как поступить, допустим, в той или иной ситуации с окруженными людьми, то есть теми людьми, которые здесь в окружении. Нет у него прямого доверия, он не должен говорить, что то, как я с вами поступлю, это постановление Аллаха. Он делает ичтихад, исходя из тех основ или доводов, которые близки к этому положению, и говорит, что это его постановление, и не приписывает это постановление Аллаху. И седьмая файда. Фикауни сахаби яхкуму индальхаджи тебе хукмин ля ядрия юафику хукма Аллахи амля. То есть, то, что сподвижник пророка саллаллаху алейхи ва саллям при необходимости мог вынести какое-то постановление, однако при этом не знать, соответствует ли это постановление постановлению Аллаха или нет. Что касается вопросов, что брат спрашивает, то есть если живу в каком-то государстве, и это государство, баракаллаху фикум, то есть как мы сказали, со слов шейха Усаймина или шейха Хаядов, обязывает человека, то есть соблюдать те законы, которые есть. Может ли он жениться на второй жене? Мы говорили, баракаллаху фикум, еще раз напоминаю, что шейх Усаймин, как и другие уляма, когда сказали, кроме тех законов, в которых есть приказ, то есть запретного, или же запрет дозволенного. А жениться на второй жене, баракаллаху фикум, это дозволено шариатом, и поэтому никто не может тебе, баракаллаху фикум, запретить это. Брат пишет, говорит, у нас в мадрасе один из учителей, обучавшийся в Саудовской Аравии. Братья, оставьте слово, еще раз говорю, обучавшийся. Скажите, находившийся в Саудовской Аравии. Находившийся в Египте, находившийся в Сирии. А перестаньте использовать слово обучающийся. Как и тот, кто учился, тот такую чушь не говорит, о которой здесь говорит сейчас брат. А тот, кто находился в Саудии, то баракаллаху фик, неудивительно, что он скажет. Потому что Абу Лахаб тоже в Саудии находился. И мы до судного дня читаем Таббат Ядал Абу Лахаби Ватаб. Он не только в Саудии, он в Мекке, баракаллаху фик, жил. А Абдулла ибн Убай ибн Салюль в Медине жил, правильно? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям про него сказал, нафикина пидарка лясвали финар. А еще он был учеником кого? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. На уроках у пророка участвовал, правильно? Не у ибн База, не у шейха Усаймина, не Фаузана. Абдулла ибн Убай ибн Салюль кого на уроках участвовал? У самого пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Помогли ему эти уроки или нет? Не помогли ему уроки, которые он присутствовал у пророка саллаллаху алейхи ва саллям, не помогло ему то, что он находился в Медине. Брат говорит, один из братьев в мадрасе, учителей, обучающихся в Сауди, Саудской Аравии, говорил, одной из причин Аллаха доведения своей религии до людей, это то, что сами кафиры распространяют его религию посредством средств массовой информации, как журналы, газеты, телевидение и так далее. Субханаллах, какую религию Аллаха они доносят до людей? Можно ли как-то понимать эти слова иначе? Или они являются заблуждением? А также говорят, что этим самым ислам до людей стран неверных доходит до них. Этот брат баракуфику мискин гадагулла. То есть если он считает, что то, что в средствах массовой информации, журналах и газетах там подали, что это призыв к исламу, тогда этот брат мискин. Просим Аллаха субхана ва тааля ему хидая. Пусть Аллах субхана ва тааля поставит этого брата на прямой путь. Хаза валлаху аля валям.